Я уехала к бабушке. Автор рассказа – Анна Рыжак. Пролистываю документы и понимаю, что план по продажам в этом месяце не выполнен. Мой вздох говорит только об одном. Сегодняшнее совещание будет не самым радужным, и кто-то лишится премии. День уже с утра не задался. Сначала я плеснула кофе на белую блузку, из-за чего пришлось переодеваться. Потом от плаща отвалилась пуговица, сломался лифт, а еще мимо проехавшая машина окатила меня из грязной лужи. Так что сейчас хочется закрыть лицо ладонями и расплакаться. Но этого делать нельзя. Через 20 минут нужно выходить из кабинета. Попросту не успею поправить макияж, если дам слабину. Нужно отвлечься. Я смотрю на пожелтевшие тополя возле офиса, как тихо опадают с них листья, кружат на ветру и ложатся на тротуары. Вот бы сейчас оставить все заботы и, как в детстве, собрать рюкзак, крутануть педали и полететь навстречу ветру. Старенький велосипед уже заждался меня, а я все еще шарю в рюкзаке, проверяю, все ли необходимое уложено для сегодняшнего путешествия. Путь предстоит не близкий, поэтому мне пригодятся и бутылка воды, и бутерброд, и горсть конфет. На клочке бумаги быстро царапаю карандашом записку для родителей. Я уехала к бабушке, Вера. Выскакиваю во двор, поднимаю железного коня и вывожу его за ворота. На улице тихо, только чирикают воробьи, поют соловьи в ближайшей лесопосадке и гудит бесконечным потоком машин федеральная трасса. Розовое солнце озаряет голубое небо, превращая его в сиреневое. Ни облачка. И хотя уже наступила осень, день будет жарким. Я перекидываю ногу через раму и ставлю ногу на педаль. Еще раз оглядываюсь на наш дом, молчаливо прощаясь, после чего начинаю свой путь. Мы с родителями живем на окраине поселка, так что по пути мне практически не попадаются жилые дома. За деревьями видны только крыши. Я решила, что в соседнюю деревеньку поеду проселочной дорогой. Этим субботним утром нет желания встречать знакомых, хочется насладиться прозрачной тишиной, стрекотанием насекомых и пением птиц. Когда я проезжаю мимо старенького автовокзала, тени от высоких сосен прохладными пальцами пробираются под футболку и щекочут спину. Я вздрагиваю и набираю скорость, чтобы поскорее оказаться на солнце. Сворачиваю к маслозаводу и съезжаю с асфальтированной дороги. Теперь крутить педали немного сложнее, ведь некоторое время мне приходится ехать по траве. Но вот я нахожу накатанную тракторами колею и еду к старенькому мосту через небольшую реку. Утром здесь уже прошло стадо коров в сторону пастбища, о чем говорят оставшиеся на земле следы от копыт и примятая трава. И я следую тем же маршрутом. Проезжаю над тихой, темно-синей гладью воды, по которой шныряют водомерки. Но вот посреди реки что-то плюхнуло. И я останавливаюсь, чтобы рассмотреть загадочные всплески повнимательнее. Рыбы резвятся? Нет, это выдра. С любопытством ее коричневая мордочка снова выглядывает из воды. Зверек смотрит по сторонам, а потом снова ныряет. Наверное, ловит рыбу поутру. Я еду дальше по проселочной дороге. С одной стороны от меня раскинулись бесконечные поля с пшеницей. Тяжелые колосья шелестят на ветру и клонятся к земле. Скоро сюда приедут комбайны, чтобы убирать хлеб. Бабье лето — самое подходящее время для этого. Сухие зерна будут дольше храниться. С другой стороны, я вижу чужие огороды, где хозяева ходят между гряд, выдергивают морковку, свеклу, лук и складывают в корзины и старые металлические ведра. «Вера, ты куда так рано?» — кричит моя учительница музыки, приложив ребро ладони ко лбу. «К бабушке помогать!» «Молодец!» — одобрительно кивает она и исчезает за кустами малины. Я еще долго еду вдоль чужих заборов и ограждений, огибая поселок и подъезжая к нужной мне дороге, на его другой стороне. Останавливаюсь возле знака с перечеркнутым названием, чтобы передохнуть. Сажусь на обочину и снимаю с плеч рюкзак. Прохладная вода тут же утоляет жажду, а крошечный бутерброд — голод. Пустынная дорога слева от меня покрыта мелкими камешками. По бокам от нее серебристые поля с овсом и желтые с подсолнухами. А вдалеке молчаливый осенний лес. Деревню бабушки отсюда не видно. Еще долго ехать. Закинув в рот карамельку, поднимаю велосипед и продолжаю свой путь. Я с удовольствием кручу педали, то ускоряясь, так что ветер прилипает футболку к телу, то замедляясь, чтобы насладиться потрескиванием крыльев стрекоз. Изредка меня обгоняют тракторы или комбайны. Вот последний крутой поворот, за которым видно крошечную деревушку. Здесь во многих домах уже никто не живет. Некоторые разрушены настолько, что в разбитые окна видно, как в комнатах растет высокая трава, а через разломленную крышу сочится солнечный свет, озаряя старую печку. Другие дома выглядят довольно ухоженными, как и дом моей бабушки, к которому я подъезжаю. Он стоит на распутье двух дорог, в самом центре этой деревни. Солнечные лучи подсвечивают горчичную потрескавшуюся краску на стенах высокого дома с двумя окнами, глядящими на дорогу. А золотые листья высокой липы дрожат над его крышей и шумят от налетевшего ветра. Я останавливаю велосипед и сажусь на лавочку под это огромное дерево. Пью воду и вспоминаю, как в июне я стояла на этом заборе и собирала липовый цвет, который так здорово помогает от простуды. Ворота открываются, и выходит бабушка. Наверное, заметила меня в окно. Ей потребовалось много времени, чтобы выйти из дома и доковылять сюда. На ней, как обычно, коричневая кофта и коричневая юбка. Улыбаясь, она вытирает руки о коричневый фартук с узором в мелкий цветочек. «Привет, ба!» Я закрываю пустую бутылку и тоже ей улыбаюсь. «Привет!» Она раскидывает руки в стороны для теплых объятий, и я, конечно же, иду ей навстречу. Мы отпускаем друг друга, и я завожу велосипед во двор. Веду его к высокому дровянику и оставляю там. «Помогать тебе приехала», — говорю и смотрю на молчаливую улыбку бабушки. «Помогать?» Она хихикает и возвращается в дом, и я иду за ней. Лестница в сенях очень высокая. Бабушка хоть и не быстро, но достаточно ловко по ней поднимается, шлепая черными галошами по коричневым ступеням. Мы заходим в небольшую гостиную с русской печкой, диваном и кроватью с высокой периной. Здесь пахнет сердечными каплями и геранью. Я по привычке сразу сажусь за круглый стол между двумя окнами. На подоконниках красуются красные и розовые пахучие цветы. На старом комоде, застеленном вышитыми салфетками, проигрыватель с пластинками. Пожелтевшее от времени радио что-то тихо бормочет. Я сижу в ожидании заданий от бабушки, а она вместо этого несет глубокую тарелку с пирожками и шаньгами с морковкой. Ставит ее передо мной и проверяет заварочный чайник, открывает крышечку и довольно кивает. Крепкая заварка как раз подошла. Дотрагивается до металлического чайника и отдергивает руку. «Принести чашки, ба?» Спрашиваю. «Сиди-сиди», — машет она двумя руками, уходит в другую комнату и по-хозяйски несет из серванта две расписные кружки. Мы долго пьем чай и разговариваем о моей учебе в школе. Я жалуюсь, что Вовка забрал мой рюкзак на перемене, прыгал с ним, выронив учебники и ручки на пол, на что бабушка хитро улыбается. Я же полна обиды и возмущения. Напившись чаю, наконец-то выходим из дома. Я поливаю осенние цветы, бархатцы и ноготки, из которых бабушка делает какие-то лечебные настойки для протирания больных ног. Потом мы идем в небольшой огород, посреди которого раскинуло ветви дерева ирги. Несколько часов мы трудимся над грядками, Вытаскиваем морковь, стучим кореньями друг от друга, чтобы сбить землю, складываем в пластмассовые ведра, после чего высыпаем собранные овощи под навесом на клеенку для просушки. Спина и руки приятно ноют. Надо отдохнуть. Ба греется, сидя на лавочке из посеревшего от дождей дерева. Из ее галош выглядывают цветные шерстяные носки, а я устроилась на огромном колесе, из которого сделана емкость для сбора воды. Когда идет дождь, потоки устремляются сюда. Опускаю грязную морковку в воду для полива огорода и полощу. Прозрачные капли летят в разные стороны. Я случайно мочу футболку и старые джинсы. Но мне весело. Все равно сейчас все быстро высохнет. Надкусываю хрусткую сладкую морковку и задумчиво жую, болтая ногами. Бабушка вспоминает свою жизнь. О войне, о том, как она рано вставала, чтобы приготовить пироги и хлеб к завтраку, о том, как она носила почту. Когда я помогала бабушке мыться в бане, видела, какая у нее вылезла огромная грыжа из-за ношения тяжелой сумки. Так она и проходила с ней всю жизнь. После перерыва мы возвращаемся в дом. Сидим на старых деревянных стульях и разговариваем. Передо мной огромная корзина с луком. Я разрезаю хвостик каждой луковицы на 4 части, а бабушка вплетает каждую в вязанку. В окно тихо стучат ветви пожелтевшей липы. Так умиротворенно, что хочется залезть на русскую печку и вздремнуть за цветочной занавеской несколько часов. Но наше уединение нарушает шум мотора. Это приехали два младших сына бабушки, мой папа и его брат. И не одни, с женами и детьми. Мы с ба выходим во двор, чтобы их встретить. Шумная компания сразу принимается наводить порядки. Кто-то достает лодку, кто-то снимает с забора сети, повешенные здесь после рыбалки на просушку. Часть уходит в огород, чтобы помочь ба с уборкой урожая. Мы болтаем, смеемся. Никто не замечает, как бабушка тихо уходит в дом. И когда с делами закончено, мы следуем вслед за ней. Пока мы носились по огороду, она накрыла на стол. Картофельное пюре, запеченное на черной чугунной сковороде в русской печи, помазанное сметанкой. Винегрет, квашеная капуста с луком и пахучим маслом. Жареная щука, пойманная накануне моим отцом и дядькой. Уха, пирожки, шанги. Пока взрослые увлечены разговорами, дети играют в соседней комнате, где на столах расстелены старые газеты, на которых сушатся цветы и травы. Зверобой, ноготки, ромашки. В банках под кроватью хранится собранный в июне липовый цвет. Кровати с пышными перинами так и зовут попрыгать на них. А старинное зеркало забавно искажает наше отражение. Вот и вечер. Пора прощаться. Мой велосипед загружен в багажник машины. После такого сытного ужина обратный путь мне не осилить. Мы сигналим и машем на прощание ба. И еще долго смотрим, как одинокая сухая фигурка стоит у ворот, машет нам в ответ и уже ждет нас снова в гости. Хорошо, когда есть кому вернуться. «Вера Анатольевна, совещание через 5 минут. Идете?» Коллега тронула меня за плечо. «А?» Я вздрогнула от неожиданности. «Да, задумалась немного». «Осень такая дождливая в этом году, правда?» Она кивнула на окно. «Настроение какое-то депрессивное. Совсем не хочется браться за рабочие задачи. Как-то тоскливо. Как все успеть? Как со всем справиться? Вспомни что-нибудь хорошее. Наши теплые воспоминания — это невидимая опора, которая помогает справиться с любыми невзгодами. Все будет хорошо. Идем». Я подхватила рабочий блокнот, полная уверенности, что неудачи закончились. Улыбнулась, и мы пошли в зал совещаний.